31 августа. Эпиграф. Когда ты вернешься, все будет иначе, и нам не узнать друг друга. Белая гвардия. Привет, неизвестный герой. Я уже призналась, что искала тебя. Что же заставило меня повторить бесплодные попытки? Как всегда, мелочь. Случай или судьба? Решай сам. Придя вечером домой, проверила почту. Там спам. Рекламируют поисковый сайт, мол, достаточно имени и найдем кого угодно. Тьфу. Я уже собралась удалить это письмо, как вдруг вспомнила тебя. Что-то часто я стала тебя вспоминать. Разумеется, поиск ничего не дал. Тогда я уперлась рогом и решила попробовать еще раз ВКонтакте. И я не ограничила поиск вузом и факультетом. Просматривать всех романов от 25 мне быстро надоело, но вдруг одна страница привлекла внимание. Не потому, что я узнала тебя, просто байкеры и Питер. Сначала забраковала, но, думаю, вернусь позже, посмотрю фотки. И оказалось именно на твоей странице. То, что ты реконструктор и байкер, для меня ново. Да и как узнаешь человека за 5 минут? Ты, должно быть, не помнишь меня. Общение не сложилось, все ясно. Ты не позвонил, а не я. Ты обещал и не сдержал слова. Разумом делу не поможешь. Все равно думаю о тебе. Золотая голова российского сыска. Я нашла тебя в моем круге на Яндексе. 35 лет. Это много? Пожалуй, нет. Кольца на пальце нет, и записи на стене свидетельствуют об убежденном холостячестве. Случайные девушки, случайные встречи. Наверное, ты и ко мне отнесся так же. Захотелось с кем-то познакомиться, а потом можно и не звонить. С 2008-го ты работаешь в сфере ЖКХ, недвижимости и строительства. Я даже знаю адрес. Ты бы, наверное, долго смеялся, если бы узнал, что я туда ездила и даже нашла фирму. Почти нашла. Вглубь территории оказалась безлюдной с пометкой «Опасная зона». Захватывающе. Спохватившись, что могу встретить кого-то из работников компании и придется объяснять, что я тут делаю, решила не соваться. Сама себе не могу ничего объяснить. В какой-то момент мне показалось, я схожу с ума. С чего вдруг? Такое волнение, такие заносы. Успенский пост, все понятно. Я возлагала большие надежды на поездку к Сергию Радонежскому. Хотелось понять, что делать, почему и для чего так получилось. Ведь если бы ты мне совсем не нравился, я бы забыла тебя, как сделали обе мои подруги, бывшие со мной в тот вечер, и не придавшие значения этому глупому эпизоду. И в то же время напоминать о себе, навязываться. А вдруг ты воинствующий атеист, или так и не вспомнишь меня, пока я унизительно долго не распишу свою персону. Нет, я не наступлю на грабли. Интересно было бы узнать, кто я? Предположим, что да. Недавно я стала церковной певчей, а сегодня прошла боевое крещение. Правила службу одна. Храм у нас маленький, поэтому я не хаист, а соло. Подслеповатая девочка с улицы, без музыкального образования, которую оставили одну на клиросе спустя 5 месяцев. По словам батюшки, никогда такого не было и вряд ли могло быть. Я – зеркало Божьей славы, и меня ничего не удивляет. Стыдно слышать похвалу. Если бы я усерднее трудилась, могла бы и через 2 месяца все освоить. Но лето было жарким и ленивым. Волновалась, конечно. Вот и поехала снимать стресс шопингом, как обычная девушка. Все противилось этой поездке, начиная от здравого смысла, заканчивая погодой и транспортом. Но я приехала. И сходила бездорожную улицу вдоль и поперек. Когда шла на остановку и собиралась переходить проспект, мне помстилось, что вижу тебя. Не, быть того не может. Мужчина небольшого роста, в джинсах и косухе, с пристальным тяжелым взглядом, собранными в хвост волосами, темнее твоих. Не могут у тебя быть такие волосы. Я слепая, но не дальтоник. Да и вообще, половина четвертого, рабочий день еще не закончился. Что тебе тут делать? Нормальная девушка давно бы решилась написать. Интернет так сближает. Прояснила бы, стоит о тебе думать или нет. Здравый смысл заявляет, что нет. Но он плохой помощник. Я так и не научилась быть нормальной девушкой. 8 лет назад маялась, парилась. Пока мне все не надоело, а потом своей инициативой загубила дружбу, которая теперь могла бы оставить приятные воспоминания и хотя бы одному человеку не причинять боли. Быть может, и на сей раз мне надоест маяться, и я все испорчу. Как написано у тебя в статусе: «Отпустите коней, подожгите избу, ждите». Твоя Шерлокиня в первом поколении, Кристина.